Глава 4. Часть 1. «Как прошел вчерашний день?» — услышала я добрый голос. Я все еще стояла, как громом пораженная, не в силах понять происходящее. «Ты ведь показывала гостям деревню. Его зовут мистер Эльмилой II, да?» «А, да». Эти слова тоже были мне знакомы. Если мне не изменяла память, мама произнесла их на второе утро после моей встречи с учителем. Это объяснило жару. Но как такое произошло? Что это была за беседа, которая могла состояться только после перемещения во времени? Что более важно, если эта женщина действительно была моей мамой, задающей тот же вопрос с тем же выражением лица, то как мне стоило ответить? «Мама», — пробормотала я и, повернувшись к зеркалу, внезапно кое-что осознала. В зеркале отражалось обычное лицо, иллюзия флота исчезла. Если я действительно вернулась назад во времени... Тогда в том, что мое лицо и одежда стали прежними, не было ничего удивительного. После приезда в Лондон большую часть одежды мне подбирали Райнес или учитель, поэтому она довольно сильно отличалась от той, что я носила в прошлом. Пытаясь вызвать в себе чувство удивления, я села за стол, и мама подала завтрак. На свежеиспеченный хлеб с молоком и маринованный лук падали лучи утреннего солнца. От всего этого я содрогнулась. «Вчера мне приснился странный сон», — сказала мама, сев напротив меня. Она разломила свой хлеб на две половинки и намазала их маслом. Я ощутила приятный аромат. Мне всегда нравилось при любой возможности наносить масло толстым слоем, за что меня постоянно ругали. «Мне приснилось, что гость забрал тебя. Странно, да? Это ведь совершенно невозможно». «Да». Немного обескураженно кивнула я. «Мы вообще говорили об этом?» «Я не помнила. У меня по-прежнему не получилось осознать ситуацию, а сердце громко билось в груди». Я начала есть свой завтрак. Этой простой едой меня кормили сотни раз. Она не могла сравниться с изысканными блюдами в Лондоне, но все равно была вкусной. Однако из-за обуревавшего меня страха я едва могла заставить себя проглотить ее, и несколько раз чуть не подавилась. Когда мне наконец-то почти удалось доесть завтрак, мама встала. «Ладно, пойду помолюсь Богородице, а потом навещу бабушку. Передавай мистеру Берзаку привет». Она сделала несколько шагов и резко развернулась, словно вспомнив о чем-то важном. «Ах да, твоя работа стража могил очень важна, но не уделяй ей все свои силы и время. В конце концов, ты благословенное дитя». Эти слова она говорила мне много раз. Я никогда не забывала их, но после всех месяцев, проведенных в Лондоне и пережитых происшествий, моя память стала размытой. Когда я услышала, как моя мама снова их произнесла, у меня возникло чувство, будто кто-то меня душил. «Знаю». Я опустила голову, и мама наконец-то ушла. Поднявшись по лестнице, я вернулась в свою комнату, встала в углу и тихо произнесла «Ад». Это было похоже на молитву. Ад, который всегда был разговорчивым и шумным, ад, называвший меня глупой Грей и дразнивший при любой возможности. Раздражающий кубик, который постоянно смеялся, единственный в деревне, кто... Ответа не последовало. Я нерешительно сняла с крючка клетку, висевшую под моим правым плечом. Глаза маленького кубика были плотно закрыты, словно такими их вырезали изначально. «Ад. Почему ад? Почему именно сейчас он не мог составить мне компанию?» Я обняла клетку и на какое-то время замерла, не в силах заставить себя двигаться.